«Вот именно так», — подтвердил Кувакин. «Что он собой представляет?» «А, ничего особенного. Малограмотный проходимец с несколько повышенной наглостью, которая выражается довольно странно. Татулин совершенно бессовестно прикидывается дураком. Когда-то учился в радиотехническом техникуме, но не закончил, выгнали за спекуляцию. Занимался этим малопочтенным делом чуть ли не на лекциях, устроился в механизированную колонну диспетчером, выписывал путевки, оформлял документы, вел какой-то учет, брал взятки у водителей. Небольшие, но постоянно. Водители мне рассказывали, что к нему в окошко без тройка и не суйся, даже если хочешь узнать, который час. Последнее время работал снабженцем. Что его всегда подводило, так это нетерпение. Никак не мог смириться с тем, что кто-то живет лучше его. И он ударился в торговлю магнитофонами, транзисторами. Остатки образования позволяли ему весьма значительно рассуждать о достоинствах или недостатках какой-то модели. Среди спекулянтов большим спецом был. Мужик на пятом десятке, но не женат. Думаю, не женится из экономии. Живет с мамашей. С мамашей его я сегодня утром беседу имел. Ага, по моим следам, значит, идешь. Кстати, она упомянула какую-то женщину, ну, которая его якобы на это дело подбила. Ха, рассмеялся Кувакин, ты, Валя, даешь. Он мне каждый день женщин называет, с адресами, именами и прочими опознавательными знаками. Скольких уже назвал? Четырех. Селиванова среди них есть? Кувакин выдвинул ящик стола, достал тоненькую серую папку и начал медленно переворачивать листки дела. «Есть и Селиванова», — наконец сказал он, — «но мы ее пока не отрабатывали». «Не придется ее отрабатывать», — сказал Демин. «Сегодня утром она выбросилась из окна». «Ого!» — присвистнул Кувакин. «Значит, и у меня труп». «Один на двоих, Коля. Так что будем работать в контакте. Скажи, в какой связи он называл женщин?» Говорил, что это люди, которые дали ему валюту для продажи. Но каждый раз оказывалось, что названная женщина не имеет никакого отношения к валюте. Понимаешь, в сумочке, кроме денег, мы нашли клочок газеты. И там на полях записан курс валют. Сколько стоит в рублях, к примеру, фунт, доллар, гульден и так далее. Список составлен не Татулиным. Мы взяли образец его почерка и сопоставили. И ни одна из вышеназванных женщин тоже не писала этой записки. Отсюда вывод. Он назвал не тех. Может быть, лучше сказать не всех. Скорее всего, вот эта записка. Демин осторожно взял клочок газеты и начал внимательно рассматривать его. Записка была написана красной пастой, шариковой ручкой. Остроголовые корявые буквы к концу строки становились мельче, спускались вниз. Человек, писавший записку, видно, не любил переносов, и все слова старался втиснуть до края листка. «Ну, что скажешь?» — спросил Кувакин. «Много чего можно сказать. Почерк интересный. Скорее всего, женский, но писала не Селиванова. Ее почерк я уже знаю. Писал, видимо, человек с высшим образованием. Почерк испорчен конспектами. Когда во что бы то ни стало, нужно поспеть за преподавателем, когда это приходится делать часто, много, долго, несколько лет, почерк превращается вот в такие каракули. И заметь, автор не признает заглавных букв. Все большие буквы — это крупно написанные обычные. Грамотный человек. Названия стран, валют написаны без ошибок, причем иностранные слова знакомы автору, написаны сходу легко. Когда слова неизвестны, их по буквам переписывают. А здесь с этакой небрежностью. Что еще? Судя по всему, автору вполне возможно приходится пользоваться пишущей машинкой или услугами машинисток. «С чего ты взял?» — с сомнением проговорил Кувакин. «Очень четкие абзацы. Отбивка, красная строка, абзац — все это ярко выражено. И еще почерк, несмотря на то, что некрасивый, ужасный почерк, в то же время очень разборчивый. Машинистки не любят копаться в каракулях. Слушай, да ты прямо колдун? Нет, пока только учусь, усмехнулся Демин. А написано на стекле или на полированном столе? Боже, а этот из чего взял? Смотри, бумага газетная, плохая бумага. Ручка пишет неважно. Приходилось несколько раз обводить одну и ту же букву. Давить на бумагу больше, чем нужно. Но на оборотной стороне листка нет ни одной вмятины. Не проступила ни одна буква. Гладким остался листок. «Ты что, экспертом работал?» — спросил Кувакин. «Нет, Коля, я был внимательным студентом». «Ну ладно, какие твои прикидки? Откуда у Татулина столько валюты и в таком разнообразии?» «Ох, Валя, неприятное дело. Боюсь даже до конца додумывать. Понимаешь, Татулин назвал только женские имена. Троих я вызвал, допросил, записал все показания. Все они неплохо разбираются в ресторанах, знают, например, что такое интурист. И Селиванова твоя, очевидно, знала. Кстати, сегодня ей некая Ирина назначила встречу в интуристе», — сказал Демин. «Да, среди тех, кого называл Татулин, есть Ирина?» «Нет, Ирины нет». «Так вот, интурист», — продолжал Кувакин. «Там всегда полно иностранцев. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Да», — согласился Демин. «Установлено, чья сумочка была у Татулина. Ну, с этой валютой». «Нет, он называет хозяек одну за другой, но лукавит, темнит. Думаю, настоящую истинную хозяйку так и не назвал». «Едем к нему?» — спросил Демин. «Как, сейчас?» «У меня машина». «Скучает, небось, мужик в бутырке. Сегодня мы можем прижать его трупом. Завтра, глядишь, будет поздно. А следы ведут к нему. Он хорохорится, потому что кроме валюты, кроме этой дурацкой сумки, у тебя ничего нет, и справедливо считает, что ухватить его не за что. А мы постараемся доказать, что ухватить можно. Ну, Коля, решайся. Потолковать с ним нам все равно придется, так лучше сделать это пораньше, пока он ничего не знает о Селивановой». «И машина есть», — улыбнулся Кувакин. «Прекрасная, теплая, уютная машина. Мы будем ехать по городу, смотреть по сторонам, перебрасываться словами. А какой там идет снег, Коля? Боюсь, что последний снег в этом году». «Да, чуть не забыл. Шеф сказал, что Татулин порнографией баловался». При обыске нашли несколько снимков, приобщили к делу. «Знаешь, что он мне сказал, когда я ему об этих снимках напомнил?» «Вы, — говорит, — хотите меня пристыдить? Хорошо вас понимаю. Да, мне стыдно, мне неловко, я готов сквозь землю провалиться. Но это самое большое наказание, которого я заслуживаю. Считайте, что вы меня уже наказали. Вот так. Хочешь посмотреть?» «С удовольствием». «Удовольствия мало. Надо иметь очень большое воображение, чтобы там что-то увидеть». Кувакин полез в стол, снова достал серую папку и также осторожно принялся переворачивать страницы. Добравшись до зеленоватого конверта, он вытянул пачку снимков, не глядя протянул Демину, и даже отвернулся, чтобы не видеть, как тот будет их рассматривать. «Работа унылая, любительская», — проворчал Кувакин. «К делу эти снимки отношения не имеют, скорее характеризуют личность Татулина, дают представление, что за тип. А как продукция, полная бездарность. Да и красотки, как говорится, оставляют желать лучшего». «Это меня и настораживает», — проговорил Демин, рассматривая снимки. Он долго вертел перед глазами один из них, потом протяжно вздохнул и замер над небольшим, серым, плохо отпечатанным снимком. «Ну, ты что?» — забеспокоился Кувакин. «Это Селиванова». Демин бросил снимок на стол. Кувакин как-то диковато глянул на Демина, схватил снимок. А Демин тем временем вынул из кармана фотографии Селивановой, прихваченной им во время обыска. «Это она же, из ее альбома». «Точно она», — хрипло сказал Кувакин. «Выходит...» «Постой, постой!» «Выходит...» «Ну-ка, брось мне остальные снимки». «Черт, это же надо! Вот эту даму, которая здесь в чем мать родила, я вчера допрашивал». «Ее Татулин назвал?» «Да». «Теперь-то уж мы обязательно должны проведать Григория Сергеевича. Теперь-то он назовет, и адрес этой квартирки», — Демин постучал пальцем по фотографиям, — «и еще кое-что расскажет. Расскажет, убей меня бог». «Валя, по снимкам можно установить, именно в этой ли квартире происходили события?» Кувакин вопросительно посмотрел на Демина. «Смотри, здесь виден узор обоев, какое-то пятно, вот что-то вроде гвоздя». «Этого вполне достаточно», — сказал Демин. «Более чем достаточно». «И скажу тебе, Коля, если в деле появится фотоаппарат, кассеты к нему, мы можем наверняка сказать, этим аппаратом снимали сии постыдные вещи или нет, эти ли кассеты использовали». «Валя, когда ты говорил о почерках, тебя было интересно слушать, но когда ты понес эту ахинею про кассеты...» «Не веришь?» — удивился Демин. «Коля, это же очень просто. Посмотри на этот снимок. Видишь, негатив отпечатан полностью. То есть при печати снимок не кадрировался. Лишнее не обрезалось. Это говорит, кроме всего прочего, о мастерстве фотографа. Невысокий у него класс, любительский. На снимке даже бахрома от кассеты отпечаталась.